Том Стоун хорном. Миссис Холли забеспокоилась и снова заговорила. «Я слышала, миссис Кинг, что вы надежда нового индейского искусства. Работаете вы сейчас или целиком отдаетесь семье?» Квинни подняла голову, как будто ее разбудили. Она нерешительно взглянула на свою папку. «Может быть, эта женщина купит изображение черного быка?» Оно подсказано впечатлением от борьбы ее мужа с быком, когда муж был в опасности. Длиннорогий черный бык тащил его измученного по арене. «У меня есть акварель. Так, попытка. Это для меня так непривычно. Я до сих пор работала в масле, и темы были совсем другие. О, у вас с собой. Позвольте взглянуть». Квинни открыла папку, достала лист, невольно вздрогнула и протянула затем хозяйке. «Ну это...» Миссис Холли поставила акварель с таймя и отошла на приличное расстояние. «Это колоссально! Какое мужество! Это же могло... Это жутко! Я бы смотрела на них каждый день, если бы вы смогли в пандан к ней в пару. Какое-то подобие этому быку, побеждаемому человеком. Если бы две картинки вместе, я, конечно, должна поговорить с мужем, но эту акварель мы, без сомнения, хотели бы приобрести». Квинни незаметно глубоко вздохнула. «Эту вторую, которую вы хотите, я не могу сейчас же нарисовать. Я так не могу. Может быть, и вообще никогда не смогу. Здесь черный бык побеждает человека». «Никто не принуждает вас, милые дитя. Заставьте вашу фантазию разыграться, и когда-нибудь у вас получится». Квинни ничего больше не сказала, она сунула обратно в папку страшную картинку. Время шло. Зазвонил телефон, заседание кончилось. Квинни попрощалась и поблагодарила совершенно так же, как это делают белые. Этому она научилась в интернате. Миссис Холли улыбнулась, проявляя симпатию к скромной молодой художнице, которой ее прежний образ жизни представлялся каким-то видением. Необычный блеск черных глаз пропал, и ничто внешне о нем не напоминало. Квинни прошла назад в канцелярию. Когда обитая мягким дверь отворилась и снова закрылась за ней, и Квинни предстала перед суперинтендантом, она показалась ему не более чем одаренной и образованной, еще очень молодой женщиной, спокойствие и рассудительность в разговоре, с которой всегда окупаются. Она села, как предложил Холли. «Я должен сказать, миссис Кинг, что вам не следует беспокоиться о своем муже». Это было дипломатичное вступление. Питер Холли сделал нарочитую паузу, чтобы придать вес своему начальственному красноречию, но Квинни использовала ее для неожиданного наскока. «Не следует беспокоиться. Это почему же?» Холли почувствовал, что ему помешали, но продолжал начатую фразу, как будто бы и не слышал Квинни. «Не следует беспокоиться, хотя вы ничего не услышите о нем несколько недель». Тут сэр Холли намеренно предоставил удобный случай для продолжения диалога, но Квинни теперь молчала. «Дело это секретное. Вам я доверяю», — продолжал свою речь суперинтендант. Он не привык, чтобы его перебивали. «Вы сами с ним вместе пережили ночь, миссис Кинг, о которой мне известно только понаслышке. Неожиданную вспышку маниакальных массовых убийств, связанных с этим Дженни, просто невозможно себе представить. Это 14 трупов. Полиция прилагает все усилия, чтобы ликвидировать гангстеризм. Это зло, которое непонятнейшим образом разъедает многие учреждения во многих городах нашей страны, чтобы не дать ему появиться здесь, у нас». Суперинтендант снова прервался и снова ждал. Квинни молчала. «Ваш муж...» Сэр Холли продолжал и слегка возвысил голос. «Ваш муж, миссис Кинг, как мы надеемся, поможет полиции.